Идеальное место. Практически идеальное место. Рядом железная дорога, обсерватория, шоссе Пскова, Мицарского села. И вокруг почти не души. Это именно то, что мы искали. Thank you. Thank you. прочь. Ежели ваше высочество случится вдруг, не приведи Боже восстание, и лишится княжество вашей власти, кто сможет тогда войти в эту крепость? Никто. В эту крепость сможет войти лишь князь, лишь только Долагарди, сын Долагарди. Если Черн восстанет против моей власти, или власти моего сына, эту крепость больше никогда никто не войдет до скончания века.